Еще одно послесловие. Сейчас, когда я пишу это послесловие, в моей жизни произошло много интересных событий. В августе 2008 года, то есть год назад, прошел учредительный съезд партии «Воля». Прошел он интересно, в смысле сюрпризов со стороны властей. Уже подъезжая ко Дворцу культуры, в котором должен был проходить съезд, я получила звонок, что прибыли сотрудники МВД со служебными собаками и просят делегатов съезда покинуть помещение, так как зал заминирован. «Что делать?» – спрашивали меня организаторы мероприятия. «Начинать съезд», – сказала я. «Никакой бомбы нет, это провокация». Подъехав через несколько минут к Дому культуры, я увидела бодрящую картину. Милиционеры с собаками загородили вход в здание и не пускали делегатов, не успевших войти. Поняв их серьезные намерения, я решила перенести съезд в другое помещение. Милиционеры разрешили мне пройти на верхние этажи, и я воочию убедилась, что весь Дом культуры продолжал благополучно работать, и только нас, нарядных и радостных, решивших создать свою народную партию без спроса у администрации, выгоняют из помещения. Участники съезда, к удивлению милиции, не впали в панику и не кинулись бежать. Они спокойно проходили регистрацию, не внимая грозным крикам. Кое-кто, утомленный окриками, все-таки обращал внимание на милицию, говоря: «Вот приедет Светлана Михайловна, тогда и решим ваш вопрос». Было очевидно, что начать съезд нам не дадут. Я подошла к микрофону и громко объявила адрес, куда надо перейти дружно, и подтвердила, что съезд все-таки состоится, так как все делегаты в наличии. Милиционер побежал к администратору уточнять, по какому адресу мы собрались перебазироваться. «А что, вы и там будете минировать?» – вежливо поинтересовалась администратор. Поняв, что сорвать съезд не удастся, через час милиция разрешила нам начать съезд. Однако, через две недели начались внезапные проверки Академии развития Светланы Пиуновой различными органами, проходившие в детективной манере с предупреждением всем не двигаться, руки на стол и с изъятием документации. Примерно прикинув, за что можно нас покарать, было заведено не очень понятное нам уголовное дело на директора Академии развития Ольгу Сахно за якобы незаконное предпринимательство. Нам предъявили обвинение в том, что Академия работает без лицензии. Однако мы не являемся обучающей структурой, а профессиональными консультирующими психологами. Психологические консультации не лицензируются в нашей стране. Может быть, открытие уголовного дела по первой попавшейся благовидной причине – это предлог для того, чтобы во время обысков, допросов найти другие причины для открытия следующих уголовных дел за экстремизм и сектантство. Кампания по ловле ведьм началась в нашей стране год назад. Общественность протестует против того, что люди – в самые трудные годы, одновременно уехавшие за границу и одновременно приехавшие, вдруг стали во главе этой кампании. Речь идет о Дворкине и Кураеве. Эти люди громко, во всеуслышание, пугают Россию тем, что не является главной причиной наших бед. Да, разумеется, и секты есть, и организации, наносящие вред человеку. Но основной причиной, по которой вымирает около 2 миллионов человек в год – это все-таки стресс, внесенный в нашу жизнь экономической политикой нашего государства. И вот чтобы отвести наши глаза, нас пугают сектами. Больше двух не собираться. В тревожные времена правящие структуры боятся объединения людей. Вот поэтому слово «секта», не имеющее юридического обоснования, использовалось раньше только в прессе, а сейчас – комиссия по борьбе с сектами открылась при Министерстве юстиции. Настали тяжелые времена, настала реакция. Следователи не очень церемонятся с сотрудниками Академии, обсуждая при них, за что же все-таки можно открыть следующее уголовное дело. Групповой экстремизм. Отделы по борьбе с экстремизмом сейчас открыты во всех регионах, городах для того, чтобы людей, доведенных до отчаяния тяжелым материальным положением, обвинить в экстремизме. Кстати, человек, обвиненный в экстремизме судом, не имеет права подавать свою кандидатуру на пост президента. Так что события развиваются. Борьба за свое человеческое достоинство, за гражданские права в нашем обществе продолжается. Я думаю, что русский народ, российский народ не дал себя поработить ни одному завоевателю. Невидимый враг завоевал сейчас нашу землю. Этот враг называется страхом, называется линию, называется социальной апатией. Только благодаря этому мы допустили ситуацию, в которой практически лишились своего родного дома. Видимо, правящие структуры решили, что убрав организацию, на основе которой возникла партия, они уберут и саму партию. Эти структуры получили возможность проводить обыски и слежку за ни в чем не повинными гражданами, решившими создать партию для защиты своих интересов, так как убедились, что ни одна из существующих партий защищать их права не собирается. В 50 городах России сторонники партии успешно провели митинги. В стране и мире разразился невиданный финансовый кризис, о возможности которого я писала в книге «Есть жизнь в счастье», о котором предупреждали различные экономисты. На одном из митингов, который проводила коммунистическая партия в Хабаровске, выступила активистка партии «Воля» Наталья Игнатьева со стихотворением «Пожелание Иванам», которое гуляет по всему интернету. Через 2 месяца за этот невинный стишок на нее было заведено уголовное дело местным отделом по борьбе с экстремизмом. Хабаровская газета так писала об этом событии, возвращающем нас в сталинские времена. Цитата. Правозащитники утверждают, создав центр «Э», президент Медведев завершил создание системы политического сыска, состоящей из людей, привыкших иметь дело с опасными преступниками и получивших самые широкие, а главное, и неопределенные критерии для зачисления в объекты противодействия. Но жизнь продолжается. Приближается конец той эпохи, на которую составлен календарь Майя. Все большая часть человечества начинает интересоваться этой датой. 21 декабря 2012 года. Я думаю, что в эту дату, когда парад планет произойдет не только в Солнечной системе, но и затронет всю галактику, произойдут невиданные космические явления. Энергия огромной мощи устремится на Землю. В Агни-йоге Лена Рерих называет эту энергию космическим огнем. В Библии она называется страшным судом. Так устроено мироздание, что огонь этот благоприятен только для добрых, честных и сильных людей. Им он несет здоровье и развитие всех способностей для реализации жизненных возможностей. Корыстолюбцев, властных и жадных людей он просто испепелит, так как с ними произойдет мощный конфликт энергии. Но пассивно ждать этого события нельзя. Человек – это звучит гордо. И именно человек должен навести порядок вокруг себя, в обществе, убрать беспредел лжи, обмана, притеснений и всевозможных этических и экономических нарушений в обществе. Иначе это больное общество и будет сожжено сверхжесткими излучениями космического огня, которые вызовут гигантские катаклизмы на планете сродни Великому потопу. Магнитные полюса планеты уже начали смещаться. Скоро за ними последует и физическое тело планеты. Древние знали, что землетрясение – это следствие людских грехов. Должны понять и мы, насколько важно сохранить свои души и поднять как можно выше духовный уровень всего нашего общества. Дорогие мои, выключайте телевизор, этот рассадник пошлости и лицемерия. Засучивайте рукава и беритесь за уборку нашего общего дома. А еще лучше, приходите в нашу партию «Воля», которая создана для того, чтобы мы почувствовали себя хозяевами в своем доме, а не домработниками при господах. Смотри, товарищ, над страной рассвет уже встает. Когда мы врозь, то мы толпа, а вместе мы народ.